Глава 54. Мари Казалет была ценна тем, что знала все о каждом, кто хоть изредка бывал при дворе. Впрочем, кто не знал о Юлиане Крюденер, правнучке маршала Миниха? Она родилась в Риге и долгое время коротала скучные дни в поместье своего отца. Образование Юлия получила вполне приличное. Сначала на родине, под руководством домашнего учителя, затем во Франции. Французским она владела в совершенстве, а вот по-русски практически не говорила. Впрочем, одна ли она, без капли русской крови и знания языка, называлась в то время русской подданной? Юная баронесса не была красавицей, однако черты ее лица были приятны и довольно правильны. Общее впечатление немного портил длинноватый нос, но черные глаза глядели так выразительно, дуги бровей так ярко выделялись на бледном аристократическом лице, что этот недостаток скрадывался. Благодаря своему уму она слыла очаровательнейшей женщиной и имела множество поклонников. Почему она вышла за барона Крюденера, человека вдвое старше ее и к тому же дважды вдовца? Для всех, может быть, и для нее самой, это оставалось загадкой. Впрочем, возможно, она хотела продолжить блистать в столицах и забыть поместье отца в глубинке. Муж оправдал надежды Юлианы. Она кружила по всем салонам Европы, подобно экзотической бабочке, разбивала сердца, решилась изменить мужу и нисколько от этого не страдала. Такую очаровательную женщину никто не вправе был осудить. Однажды в Венеции с баронессой случилась одна интересная история. Ей было суждено попасться на глаза дипломату Александру Стахееву, человеку довольно строгих правил. Увидев Юлию, он влюбился. Да так сильно, что удивлялся сам себе. Александр старался как можно чаще крутиться возле неприступной красавицы, однако это ни к чему не приводило. Баронессу интересовали только блестящие партии. Мог ли простой дипломат равняться с графами и князьями, готовыми осыпать свою избранницу бриллиантами с ног до головы? Видя, что чувство, от которого разрывалось его сердце, оставалось безответным, Александр написал письмо с признанием в любви, но отправил не баронессе, а почему-то ее мужу. Старый барон внимательно прочитал его и решил ознакомить с нежными руладами свою легкомысленную жену. Впрочем, вполне вероятно, сделал он это лишь после того, как навел справки о ретивом поклоннике и узнал, что тот переведен на другое место службы. Сентиментальное признание в духе Ричардсона выдавило несколько слезинок из прекрасных глаз Юлианы, и не больше. Объясняться с влюбленным она не собиралась, тем более его уже не было в Венеции. Однако письмо сотворила чудо. Читая жалостливые строки, баронесса решила написать книгу. Женщина вспомнила несчастного дипломата, его неразделенную любовь, еще раз перечитала послание, и родился роман «Валерия», в одночасье ставший популярным. Сам Пушкин оценил его. Это произведение вошло в моду, успех превзошел все ожидания. Имя баронессы превозносили, и Юлия поняла. Она всегда мечтала о славе, которая возбуждает сильнее любви и дарит самые острые ощущения. Писать, писать и писать — вот что она должна делать дальше. Однако новую Валерию или что-то похожее на роман создать не удалось. Из-под пера выходили вещички, которые назывались милыми и не более. У литературной славы короткая память. Появился новый кумир, и старый уже забыт. Забывался и знаменитый роман Юлианы. И тогда она бросила это неблагодарное занятие, но ненадолго. Умер престарелый барон, завещав жене значительное состояние, и она возвратилась в Лифляндию. Гибель одного из старых знакомых толкнула ее в объятия религии. Но пока она лишь начала интересоваться ею, не изменяя своих привычек. Женщина много путешествовала, снова пробовала писать, и никакого успеха. Юлия так и осталась автором одной книги. А между тем неуемная натура требовала поклонения. Баронесса знакомилась с поэтами и писателями, решив использовать их в своих целях. Что ж, раз знаменитой писательницей ей не быть, пусть, по крайней мере, ее не забывают. Она просила поэтов посвящать ей стихи, писать рецензии на ее произведения, не пользующиеся успехом, называть именем ее героини Валерии предметы дамского туалета. И вскоре модницы уже щеголяли в шляпках и перчатках а-ля Валерия, что воскрешало безумную популярность почти позабытой книги. Лучшие люди Европы искали дружбы Юлианы Крюденер, но ее теперь беспокоило другое. Жестокое зеркало говорило, что красота уходит. Ей уже за 40, и рядом нет мужчины, который подставил бы ей свое плечо. Слава больше не манила ее. Сердце искало любви. Вот почему она бросилась в объятия молодого офицера, графа де Фрежвиля. Как бы сложилась их жизнь, если бы Франция не запылала в огне революции? Ей, знакомой с аристократами, сложившими головы на плахе, грозило то же самое. Переодевшись кучером, ее возлюбленный вывез свою даму из Парижа. Почему потом разошлись их дороги? Кто знает. Однако граф остался в Берлине, а баронесса вернулась в Ригу. Вскоре Юлиана с головой бросилась в религию. Если баронесса чем-то увлекалась, то неистово и глубоко. С пылом, с которым некогда отдала себя любви, теперь она посвятила себя служению Богу. В 1807 году женщина окончательно рассталась со светской жизнью, ибо обрела свое подлинное призвание. Нести людям божественные указания. Что может быть лучше? Сначала Юлия повторяла чужие проповеди, но потом сама начала проповедовать. Она предсказывала великие потрясения в Европе, неспровержение государств и тронов. Среди ее пророчеств оказалось несколько правдивых. Например, нашествие Наполеона и спасение Европы силами Российской империи. Там же, в Европе, баронесса познакомилась с Александром I. Император, на психике которого убийство отца оставило незаживающий рубец, с удовольствием подружился с баронессой. Он сам пытался спастись в религии и мистике, и по этой причине не отказал в аудиенции какой-то Крюденер, а ждал ее, как манну небесную. Войдя в приемную, высокая женщина со следами былой красоты сразу начала говорить, затрагивая болезненные точки в душе восприимчивого монарха. Он слушал ее, как завороженный. «Государь!» — страстно восклицала баронесса. «Вы еще не приближались к Богу-человеку, как преступник, просящий о помиловании. Вы еще не получили помилования от того, кто один на земле имеет власть разрешать грехи. Вы еще остаетесь в своих грехах. Вы еще не смирились перед Иисусом, не сказали еще, как мытарь из глубины сердца, «Боже, я великий грешник, помилуй меня». И вот почему вы не находите душевного мира. Послушайте слова женщины, которая также была великой грешницей, но нашла прощение всех своих грехов у подножия креста Христова. Александр слушал, и по его лицу текли слезы. Никто так не затрагивал его душу, как эта незнакомая женщина. Увидев эти слезы, Юлия смутилась, но император махнул рукой. «Не обращайте никакого внимания», — всхлипывая, говорил он. «Ругайте меня, броните, ибо я грешный, самый грешный на этой земле». Баронесса осмелела. Ее речь лилась, как ручей. Александр внимал. Они нашли друг друга. С этих пор он часто вызывал к себе эту женщину и щедро осыпал милостями. Как всегда бывает в таких случаях, у баронессы нашлись завистники. Европа кишела проповедниками, мечтавшими оказаться на ее месте. Кончилось все тем, что Юлиане вежливо объяснили, она нежелательна во Франции. Да и не только во Франции, но и в Европе вообще. И бедняге пришлось ехать в Россию, к своему обожаемому Александру. Женщина думала, что будет спокойно обитать под крылом августейшего покровителя, однако этого не произошло. В Петербурге у нее также нашлись недоброжелатели, которые стали делать все, чтобы выслать ее из столицы. В это время Юлия познакомилась с княгиней Анной Сергеевной Голицыной. Умница и красавица непонятно по каким соображениям вышла замуж за развратника и транжиру князя Голицына. Говорили, что всему виной его титул. В церковь на венчание, к удивлению публики, Анна явилась с большим портфелем под мышкой. Когда священник обвенчал их и молодожены вышли на ступени, ведущие в большой мир, она протянула портфель князю и сказала: «Здесь половина моего состояния. Вы богаты, а я княгиня. Надеюсь, больше с вами не встречаться». Впрочем, это был не последний раз, когда Анна Сергеевна изумила публику. Она обожала эпатаж, и про нее рассказывали разные вещи. То Голицына в мужском костюме и чепце на голове спокойно разгуливала по городу, то коротко остригла волосы, шокируя дам, то и вовсе придумывала нечто такое, что вызывало отрыбь у местных консерваторов. Тем не менее, княгиня считала себя крайне религиозной и увлекалась мистикой. Две сильные личности не могли не встретиться и не подружиться. Когда над ними стали собираться тучи, Анна приехала к баронессе и с порога объявила: «Я знаю, это звучит странно, но поедете ли вы со мной в Крым?» Юлия, в которой годы еще не убили живость, поинтересовалась: «Зачем?» «Вы знаете, что там много татар». Щеки княгини раскраснелись. «Они мусульмане. Вам не кажется, что мы должны обратить их в истинную веру?» На ресницах баронессы показались слезы. «Наконец-то! Нашлось дело, благодаря которому она будет полезна государю и снова вернет его расположение. Всякие там Аракчеевы и Фокии потрудились, чтобы их рассорить, наговорить на женщину, искренне желавшую императору и его семье счастья. «Вы могли бы не задавать мне этот вопрос?» — проговорила она с волнением. «Естественно, я еду с вами. Мы не только обратим татар в истинную веру, но и построим дом для раскаявшихся преступников и грешников». «Жюльетта!» — громко позвала женщина. «Иди сюда!» «Анна Сергеевна принесла нам добрые известия». Худенькая, остроносая дочь баронессы Жюльетта быстро прибежала на зов матери. «Я слушаю вас, матушка». Она дружески кивнула Голицыной, которую очень любила. «Что случилось?» «Мы едем в Крым». Юлия тяжело дышала от возбуждения. «Ты только представь, государь доверил нам важную миссию — обратить татар в истинную религию». Жюльетта переводила свои большие глаза с матери на ее подругу. «Вы едете в Крым? Вас посылает император? Кто едет с вами?» Женщины переглянулись. «Я слышала, государь приказал, чтобы нас сопровождала графиня Дагаше», ответила Голицына. Девушка наморщила гладкий лоб. «Графиня Дагаше? Кто это?» Баронесса немного помолчала, прежде чем ответить. Ни она, ни Анна Голицына не были с ней знакомы. «Кажется, она ходила на мои проповеди, но я ее не запомнила», — наконец произнесла Крюденер. «А мужчины? Кто из мужчин поедет с вами? Это же опасно!» Жюльетта смотрела на мать расширенными от ужаса глазами. «Мы можем обойтись и без них. Это не опаснее катания на лодке по Неве», — оборвала ее Юлия. «Дорогая моя, иди к себе. Нам нужно обговорить подробности нашего путешествия». Жюльетта не двинулась с места. «Но я...» «Иди, я тебе сказала». Баронесса достала платок и вытерла лоб. Желтый цвет ее лица не понравился Голицыной. «Вы нездоровы?» — поинтересовалась Анна Сергеевна. «Может быть...» — Елея замахала руками. «Я еду, моя дорогая. Вы прекрасно понимаете, что означает для меня эта поездка». Она отложила платок. «Что это за графиня де Гаше? Что вы знаете о ней?» «О, это интересная особа». Голицына ехидно улыбнулась, но в самую последнюю минуту решила не делиться с подругой своими соображениями. «Кто знает, как отнесется к этому государь?» «Интересная? Чем?» — спросила Юлия. «Будучи затворницей, она создала в Петербурге великолепный салон», — сказала княгиня. «Ее посещали умные и знатные люди». «Странно, что я ничего не слышала о ее салоне», — задумчиво проговорила баронесса. «Тем не менее, нам нужно познакомиться. И как можно скорее. Государь уже решил, когда мы отправляемся?» «Это зависит только от нас», — сказала Анна Сергеевна. «Но вам нечего тревожиться. Завтра я пойду смотреть барк». «Барк?» — удивилась госпожа Крюденер. «Зачем вам барк? Он нужен нам». Княгиня сделала ударение на последнем слове. «Если вы знакомы с географией, то понимаете, что нам придется пересекать моря и реки. Это опасно, баронесса». Крюденер воздела руки к небу. «Господь не допустит, чтобы мы погибли». Ее желтое худое лицо приняло блаженное выражение. «Мы едем совершать благое дело. Он нам поможет». Глядя на подругу, княгиня поймала себя на мысли, что не согласна с ее восторженными речами. «Собирайтесь в путь, моя дорогая», — произнесла она, — «и готовьте себя к лишениям и невзгодам. Кроме Бога, нам нужно надеяться на себя». Юлия уже ее не слышала. Она опустилась на колени и неистово молилась. Анна Сергеевна взяла сумочку и направилась к двери. В темном коридоре, освещенном одной свечой, ее перехватила Джульетта. «Дорогая Анна Сергеевна», — проговорила она, — «то, что сказала матушка, правда? Или это глупая шутка?» «Вы о поездке, милая Джульетта?» — спросила княгиня ласково. Она любила девушку. Ей нравилось ее тонкое нервное лицо, большие глаза, волнистые белые волосы. «Да, это правда». Молодая женщина так сильно сжала пальцы в кулак, что они хрустнули. «Когда вы едете? И когда вернетесь?» — спросила она. Анна Сергеевна дотронулась до ее локтя. «Я хочу быть с вами откровенной, Жюли», — сказала княгиня. «Мы с вашей матерью, да и графиня де Гаше, наша третья спутница, никогда не вернемся назад». Жюльетта побледнела. «Не вернетесь? Как же это понимать? Почему?» «Потому что государю-императору не угодно, чтобы мы жили в Петербурге», — ответила Анна Сергеевна. «В этом городе у нас много недоброжелателей. Он мог бы что-то придумать и выслать нас в Сибирь, но не решился. Предстоящую поездку в Крым можно назвать южной ссылкой, которая продлится до конца наших дней, потому что процесс обращения татар в православную веру долг, а мы все преклонного возраста». Джульетта содрогнулась. «В таком случае моей матери нельзя ехать с вами. Она очень больна, хотя даже себе боится в этом признаться. У нее опухоль в груди». Анна Сергеевна печально вздохнула. «Ничего не могу поделать, милая Жюли. Это приказ императора, и он не обсуждается. Кроме того, вашей матери лучше находиться в теплых краях. Возможно, целебный воздух пойдет ей на пользу. У меня прекрасное имение в Кореизе, где мы и остановимся». Девушка закрыла лицо руками. Ее худенькие плечи вздрагивали. «Но это невозможно, говорю вам». «А я говорю вам, что она не останется в Петербурге», — более сурово произнесла Анна. «Кстати, у вас есть выход, милочка. Вы можете поехать с нами». Никто лучше родной дочери не уследит за матерью. Жюли смутилась. «Я замужем», — тихо ответила она. «Берите с собой своего мужа». Анна Сергеевна усмехнулась и по-гусарски топнула ногой. «Крым постепенно становится модным местом. Уверяю вас, не пройдет и года, как знатные семьи предпочтут за границей отдых на полуострове. Так и скажите своему супругу, если он начнет упрямиться. Давайте я вытру ваши прелестные щечки». Она достала шелковый платок и промокнула слезинки, катившиеся из глаз Жюли. «Вот и все, моя девочка. Нечего плакать. Ступайте, поговорите с мужем и собирайтесь в дорогу». «А ваш муж?» — поинтересовалась девушка. «Он поедет с нами?» Голицына усмехнулась. «Он занят тем, что проматывает остатки отведенных ему денег. На данный момент я ему не нужна. Но, боюсь, этот человек появится, когда у него ничего не останется. Клянусь, я утоплю его в Черном море». На бледных губах Жюли показалась улыбка. Княгиня облегченно вздохнула. «Ну вот вы и повеселели, моя дорогая. Делайте то, что я вам сказала. Нам предстоит увлекательное путешествие». Она махнула рукой на прощание, а Жюли, стоя у окна, провожала гостю глазами. Нехорошие предчувствия теснились в груди. Длительная поездка в незнакомый Крым пугала. Однако молодая женщина уже знала, что поедет, и, возможно, сама останется там навсегда. Ее долг — быть вместе с матерью.